синие, в пупырышках, и просит меня, и подмигиваешь начала. Мол, пусти, Петенька, не пожалеешь. А мне и неприятно, и влечет меня к ней страшно, даже руки трясутся, вот как сейчас, и в животе холодно, так и не терпится ее на скамью повалить и целовать всю под рубашкой, озябшую такую в пупырышках. Петр Иванович перекрестился и жалобно посмотрел на Половинкина, как будто ища у него понимания и поддержки. Половинкин отвел взгляд. — И открыл бы! Открыл! Ночью железная дверь со скрипом отворяется. На пороге стоит отец Тихон с фонариком. Сам в храм не заходит, спрашивает. — Как вы? Бегу к нему с гневом. — Как же вы девушку босою, неодетую, ночь на улицу выпустили? А он удивленно. — Какую девушку? — Настю, говорю. — Нет, — отвечает отец Тихон, — Настя спит давно. Но вообще-то, — продолжает он, — вы ничему тут не удивляйтесь и никому не отпирайте. И Насте, никому. И ушел, заперев за собой дверь. Я гляжу, а Насте и след простыл. Лег я на лавочку, но не тут-то было. В этот раз в стекло не скребли, а стучали громко, настойчиво. За дверью стоял гневный Меркурий Афанасьевич. — Не ожидал я этого от вас, Петр Иванович! — сердит, так говорит он. — Не думал, что вы способны залезть в храм, а китать в ночи. Вижу, в храме свет горит, и тени мечутся. Подумал, воры! Хотел уж Настюшку в милицию послать, да? Надумал разбудить отца Тихона. Он мне во всем сознался. Ой, нехорошо, немедленно открывайте дверь. Я уж к затвору рукой-то потянулся, дрожащим голосом продолжал Чкамасов. Но кто-то мне на ух шепнул, а ты испытай его. Не обижайтесь, говорю, но странно мне, что вы не через главный вход сюда пожаловали, и потом, прежде чем я дверь открою, перекреститесь трижды. В глазах Петра Ивановича стоял испуг, будто он заново с новой силой переживал события той ночи. — Ох, — осерчал Беневольский, — ох, ты такой-сякой, — кричит. — Да как ты смеешь меня, священника, испытывать? Да ты безбожник, хулиган, а может, и вор? Вот я сейчас в милицию. Думаю, боится старичок креста. А вслух говорю, заявляйте хоть в милицию, хоть в прокуратуру, но пока крест на себя не наложите, не пущу. И вообще, что это вы, Меркурий Афанасьевич, какой-то не такой? Я вас этим злым никогда прежде не видел. — Это был не Беневолинский, — прошептал Джон. — Конечно, — ответил Петр Иванович. — Не многовато ли привидений за одну ночь? — Много, немного. А слушайте дальше. Что стало происходить с Беневолинским, вернее, с тем, кто себя за него выдавал? Ни пером, ни устной речи не описать. Весь он стал содрогаться изнутри. Точная волна сквозь него проходила, как у кошки, когда она блюет. Черты лица его ежесекундно менялись, и мне казалось, что передо мной не один, а 10 человек. Вперив в меня злые и желтые глаза, от взгляда, которых я онемел и с места не мог тронуться, он начал выламывать дверь с нечеловеческой силой. На счастье, она была дубовой и крепкой, и только мелкие стекла из нее посыпались. — Я проучу тебя! — кричал он. И в этот самый момент, когда я уж лишался от ужаса чувств, снова скрипнула железная дверь. Оборотень, погрозив кривым коричневым пальцем, быстро исчез, как в воздухе растаял. С воплем бросился я к Тихону. Никогда еще появление живого человека не было для меня таким радостным. — Вы проиграли пари, — усмехнулся Половинкин. — Погодите, я к нему. Но он меня оттолкнул. — Ну что, — спрашивает он, — как вы сейчас проиграли пари? От этих слов обозлился я на старца. Обозлился и засомневался. Да что, думаю, появляется всегда вместе с оборотнями. Да и оборотни лето. Может, сговорились втроем? — Я остаюсь, — заявляю гордо, — продолжим испытание. Тихон запер храм, и тотчас на полу возникла громадная тень и взмахнула демонскими крыльями. Я посмотрел на стеклянную дверь.